Собственно, именно это я ему в красках и высказала, не выбирая выражения, и заткнулась только тогда, когда прохладные сильные пальцы сжались на моих плечах, разжались, снова сжались и мягко помассировали. Я даже не заметила, когда нянька слез с подоконника и переместился за диван. «Спасибо», — сконфуженно поблагодарила, отмечая, как почти сразу испарились с кожи уже пробегавшие разряды. «Пожалуйста», — любезно отозвался он, продолжая массировать плечи, и это очень расслабляло, пусть и в той же степени смущало. Скай выглядел подобно грозовой туче, но спасибо, что взглядом сверлил не меня, а своего надсмотрщика. У меня был учитель метаморф, Такламан. Он пару раз говорил, что видит во мне младшего брата, и работал на лорда Ешиною, а также крал и распродавал дворцовые книги и артефакты. Но это не может быть он. Его поймали, жестко сказал Скай, выдавая наконец несостоятельную мысль на обсуждение. И надо было доводить меня до крика, чтобы просто рассказать об этом. Или это государственная тайна? Как вы вообще определили, что поймали того самого? Осторожно уточнила я, все еще не зная нюансы ловли и заточения метаморфов. Скай фыркнул, закатив глаза. Королевская стража схватила Такламана в его же дворцовой спальне. Они создали антимагическую зону, а после заковали в антимагические кандалы, со снисхождением, как ребенку, объяснял Скай. Правда, при задержании он получил черепно-мозговую травму, повлекшую за собой обширную амнезию, но даже так королевский менталист смог вытащить из него несколько наводок на тех, кому он продал украденное. Определили же, что это именно он. Мы, заказав воду черной ивы на Линфии, после пары капель Такламан помолодел, а не сменил облик, так что его личность была подтверждена, заключил принц. Я издала нервный смешок, потом еще и еще, пока это не переросло в хохот, и запустила одну руку в волосы, чуть дергая себя за пряди, чтобы успокоиться. Да какой там, по мультику я помнила, что такое плакучая ива. Трикс свалились в ее воды, когда пытались напасть на Винкс, и стали детьми из-за волшебных свойств речки. Оборачивать время вспять – крутая способность, и применение ей интересное придумали, только вот, а ты уверен, что это не фальшивка? Метаморф мог взять личину этого человека и подготовить его как двойника, даже не на случай, если его решат поймать, а банально, чтобы оставлять его во дворце и сваливать по делам. Очень уж удобна эта амнезия. Вы проверяли, сохранил ли он свои способности метаморфа, а мага, расспрашивала я, чуя во всей истории крупный подвох, или просто конспирологические теории теперь чудились везде после знакомства с Крисой и ее влагом. Ты сейчас говоришь об измене королевству со стороны капитана дворцовой стражи и королевского менталиста, отвечавших за поимку и содержание Такламана, нахмурился Скай, сжав кулаки, но больше ничего не добавил. Кажется, всерьез задумываясь над вариантом, я больше поверю в то, что их подкупили, или в их некомпетентность, чем в существование двух сильных магов-метаморфов, считающих тебя младшим братом, развела руками, ощущая остаточное раздражение. Таких совпадений не бывает. Эти Такламан и Шион, точно один метаморф, иначе Скай слишком популярен в качестве младшего братишки для всяких поехавших. Согласен, кивнул нянька, опершись локтями на спинку дивана. Только это все еще не объясняет, почему он напал на тебя, с намеком протянул он. Я замялась, уставившись на журнальный столик. Ладно, буду валить все на Шиона, так и так, шантажом заставил. Я не смогла отдать ему это, материализовала из вакуума драконий гримуар. Нянька присвистнул, а вот сам принц с недоумением рассматривал древний фолиант, кажется, совсем не узнав. Он отдал мне его, чтобы я провела ритуал для восстановления связи с соулмейтом, говорил, что мой, его младший брат. Но, увы, гримуар оказался поглощен моим вакуумом. Вчера, когда он это выяснил, он попытался забрать меня с собой. Повисло молчание. Скай робко взял в руки книгу, полистал, но, скривившись, отложил на журнальный столик. Его спутник обошел диван и сел, беря в руки гримуар, и листал его куда вдумчивее принца. «Я не узнаю его», — сообщил очевидный Скай. По нему и так было видно, что ни черта не понимает, что это за штука. «Драконий гримуар Домино. Я слышал, король Ираклиона был дружен с королем Домино», — как бы невзначай заметил нянька, заставив последнего побледнеть от гнева. «Мой отец не вор», — тут же взорвался Скай. «Твой отец мог просто не успеть вернуть, сам знаешь, что случилось с Домино», — примирительно сказала, желая сгладить конфликт, но на деле просто перевела внимание на себя. «Да, знаю, «Знаю, что с домино сделали ведьмы», — почти прошипел он, прищурившись. Тут вспыхнула уже я. «Нет, какой же все-таки мудак, да Сторме 2 года было, даже меньше, когда это дерьмо случилось. Но он говорит так, будто я лично во всем замешана. Я все сказала, что хотела. Если вашему величеству, высочеству», — поправил меня сидевший рядом на диване нянька. Гримуар уже исчез из его рук. «Скай еще принц, по тому высочеству». «Да, спасибо», — растерянно ответила, сбившись с настроя. И злость как-то поулеглась, хотя обида все еще ворочалась в груди. «Короче, принц, если тебе ничего больше от меня не нужно, исчезни. Мне еще нужно осмотреть квартиру и решить, что в нее закупить в первую очередь». Прозвучало уже не так злобно и категорично. Скай закатил глаза, поднялся с кресла и молча отправился на выход, выглядя так, будто не я его выгнала, а он сам уходит от разговора с истеричкой. Зла не хватает, но ушел, и это уже повод для радости. Когда Скай с надсмотрщиком, которому я симпатизировала с каждой встречей все больше и больше, ушли, вместо них зашел полицейский. «Что-то решили», — осведомился он, но я отрицательно покачала головой. Придурок со своей ненавистью к ведьмам зарубил на корню весь конструктивный диалог и погубил в зачатке даже надежду на таковой. Почему в одни моменты он взрослый и адекватный человек, а в другие его переклинивает и он ведет себя как полный придурок? Вселенная не спешила отвечать, так что вопрос был чисто риторический. «Как долго мы тут еще будем?» – спросил полицейский. Я пожала плечами. «До занятий еще 6 часов, где-то 6 часов. Хочу показать подругам новую жилплощадь», – виновато улыбнулась, посмотрев на охранника. «Не думаю, что ему улыбалось столько со мной торчать, даже если это его работа». Он вздохнул и достал из кармана телефон. «Я отойду позвонить», – проинформировал он, снова скрываясь за входной дверью. «Не больно-то ему нужно было мое разрешение». Пожав плечами, отписала сообщение с приглашением и адресом Даркас, Сори, Тимми и Блум. «Конечно, квартира еще пуста, и обои я собираюсь переклеить, однако не думаю, что их смутит. Уж места на диване и креслах хватит, чтобы мы впятером разместились». Сразу после отправки полезла в сервисы доставки еды. «Квартиру надо обмыть, чтобы в ней жилось хорошо». На самом деле, мебели оказалось и правда совсем немного. Холодильник и плита, журнальный столик, диван с 2 креслами, сантехника. Остальные комнаты были абсолютно пусты, в прихожей не имелось даже шкафа, одни крючки на стене и обувная полка, а на кухне отсутствовал обеденный стол, ни стула. Похоже, прежняя хозяйка распродала или увезла все, что могла или захотела. Меня это не огорчало, пусть и сулила траты на новую мебель. Напротив, я была рада, что смогу по собственному вкусу обставить здесь все. Еще нужно решить, какие руны и куда нанести, потому что они уже не раз доказали эффективность, даже если против кого-то мощного могут и не сработать. Скрипнула входная дверь, и я отвлеклась от меню. «Вы будете что-то из еды и напитков?» – спросила, считая правильным хотя бы накормить охранника. Тело внезапно сдавило странное ощущение, и я как ужаленная подскочила с дивана, разворачиваясь лицом к выходу. «Ниндзя. Даркар подери, ираклионские ниндзя». Но на этот раз на темных костюмах имелись синие вставки, вероятно, обозначавшие их ранг в иерархии. И, думается мне, они покруче предыдущих. Один из них в руках сжимал золотистую пирамидку с черными элементами. Это она не дает мне воспользоваться магией, которая едва гудела и вибрировала, а другой небрежно бросил у стены бессознательного полицейского. Без магии стало действительно страшно. Молнии шипели и искрились, но где-то под кожей, не имея возможности прогрызть путь наружу, и я почти остолбенела от чувства собственной беспомощности. Не с голыми руками же кидаться на обученных ниндзя. «Не сопротивляйся, и мы не причиним вреда. Наш господин желает лишь поговорить с тобой», прозвучал холодный обезличенный голос, по которому можно было сказать лишь то, что он принадлежит мужчине, и то без уверенности. Эта маска на лице так искажает, если бы действительно хотел, пришел бы сам, а не прислал вас меня похитить. Храбрилась из последних сил, судорожно пытаясь придумать, как потянуть время. Ребята вот-вот должны приехать, нужно просто продержаться до их прибытия. Черт, да наверняка должны еще полицейские приехать. Если, конечно, у них есть система слежения за сотрудниками, которая отправит в участок сигнал, что их коллега без сознания. Может, магией пользоваться я не могла, но сквозняки все еще несли звуки, и дыхание парня я слышала. Ничего больше говорить главный среди группы из четырех ниндзя не стал, просто дал знак рукой товарищам, и трое из них направились ко мне. Главарь с антимагическим артефактом продолжил стоять на месте, предусмотрительно не приближаясь. Эти ребята, не новички, они не допустят дилетантских ошибок. На мое несчастье, я медленно отступала за журнальный столик, за кресло. Ниндзя даже не сменили скорости шага, все еще неотвратимо и неумолимо прижимая меня к стене с трех сторон. Какова вероятность, что я успею выпрыгнуть в окно прежде, чем они меня схватят? Какова вероятность, что антимагическая зона недостаточно большая и я успею слевитировать прежде, чем размажу мозги по асфальту, или из чего там делаются магиксовые дороги? По всему выходило, что нужно просто сдаться. Так действительно меньше пострадаю. Но все мое естество противилось этому решению. Только вот магия бестолково жгла тело изнутри, не имея возможности ни вырваться, ни помочь как-то иначе. Даже перейти в состояние элементаля не представлялось возможным. Великий дракон, лорд Даркер, три злобные старухи-прародительницы, почему именно я? Затылок обожгло холодом, и это была не стена, до которой оставалось всего пара шагов, это что-то иное. Сквозняк усилился, и мне почудился в нем незнакомый нежный, определенно девичий, голос. «Зажми уши и пригнись. А что еще мне оставалось делать? Хуже уже не будет». Я вскинула руки к голове и зажала ладонями уши, резко садясь на корточки. Я видела, как ниндзя на миг замерли, прежде чем продолжить движение. И передо мной соткалась полупрозрачная женская фигура с длинными, почти касающимися пола волосами. Широко раскинула руки, оказавшиеся довольно сильными и мускулистыми, и закричала. «Нет, не так!» — закричала. Стекла выбило сразу же, а стоявших близко ниндзя расшвыряло по комнате, да даже их главарь у выхода потерял равновесие и выронил пирамиду. Призрак ведьмы, а я была уверена, что это она, исчез, но тут же появился рядом с главарем. Она яростно опустила ногу в кроссовке на пирамиду, и та разлетелась осколками. Я заискрила, ощутив свободу, но самое главное – шанс на спасение. Правда, риэлтору за призраков и экзорциста от светлого камня потом выскажу. Может быть, ниндзя очухались даже быстрее меня. Пискнуть не успела, как мне скрутили руки за спиной, больно вжав в пол лицом. Хорошо еще, что осколки вылетели на улицу. Я вся укуталась молниями, но те не доставляли никакого дискомфорта ниндзя. Похоже, их костюмы более подготовлены, чем у предыдущих. Призрачная ведьма не рискнула кричать в мою сторону, вероятно, озаботившись моим слухом, но вот остальным досталось в полной мере. Их обмундирование даже трескаться начало местами. Трескаться, я хищно ухмыльнулась, перекинув кокон из молнии на ниндзя, вдавливавшего колено мне между лопаток. Его костюм тоже должен быть в трещинах, а раз так, его и правда начало дергать, электричество добралось до кожи, но хватка разве что чуть-чуть ослабла. Запястье обожгло холодом щелкнувших антимагических наручников. Если закроет их и на второй руке, дело дрянь. Время растянулось, замедлило свой бег, а сила разбилась по мышцам вместе с холодными вспышками ветвистых молний. Как же мне будет плохо, но будет потом и будет. Наручники затрещали, нагрелись, и металл обжег запястье, потек по нему, и я с шипением рванула вперед, ненамеренно прожигая и продавливая под собой пол. За мной тянулся след из молнии и темного дымка, тлеющей прямо на мне одежды. Расплавленные капли металла исчезали в пробитом почерневшем полу. Мы существовали на разных скоростях, но ниндзя это не слишком мешало. Они едва уступали мне. Приходилось очень постараться, чтобы увернуться от их рук и ног, и я не могла разойтись штормом, рискуя не только разнести квартиру, но и задеть призрачную ведьму, пришедшую мне на помощь. Где же подмога? Хоть кто-то должен был вызвать полицию, мы знатно расшумелись. Слишком поздно я поняла, что меня загоняли, как зверя, и уже не успевала увернуться от светового меча, даже если сейчас подпрыгну вверх, к потолку. Его жар опалял плечо. Острые черные когти сомкнулись на глотке державшего меч ниндзя, и его кровь брызнула во все стороны прежде, чем его выбросило в окно. Ужасно злая ссора с заметными клыками и прямыми черными рожками на лбу окинула яростным взглядом остальных. Сильная хватка ее когтистых рук настигла меня. Ссора затолкнула меня себе за спину, другой рукой и магическим щитом закрываясь от меча. Тот прошел сквозь щит, как сквозь масло, и пробил ей ладонь. И за это ниндзя словил удар такой силы, что его маска-шлем раскололась на две части, а по лбу и бледному лицу заструилась кровь. Он покачнулся и тут же отлетел в стену от щедрого пинка. От удивления и ощущения рядом ссоры я выпала из состояния элементаля. Кожу жгло почти адски, до наворачивавшихся на глаза слез, и в ушах шумело. Зато мышцы ныли едва-едва, демонстрируя, как права была ссора, принуждая меня к тренировкам. Силуэты ссоры и ниндзя смазывались. Я теперь даже близко не была к их скорости, но резко все прекратилось. Ссора замерла передо мной, а главарь ниндзя, на его форме было больше синих элементов, на расстоянии от нее, ему не хватало части шлема, и я могла видеть, как усталый взгляд цепких черных глаз скользит по комнате. Он остался один. Одного ниндзя ссора выкинула в окно, одному свернула шею, а другой так и валялся с залитым кровью лицом. Ссора рыкнула, рванувшись вперед, но я не заметила, чтобы ниндзя шевелился, а потом комнату заволокло дымом. Я поспешила рассеять его, но, когда ветер унес дым, ниндзя в квартире не оказалось. Ни одного, только разрушение и кровь. Новоселье, огонь, хмыкнула ссора, возвращая более человеческий облик. Я нервно рассмеялась, но смех быстро перерос во всхлипы. Чертовы ожоги, чертова расплавившаяся по коже одежда. Ссора тут же подскочила ко мне, выглядя крайне обеспокоенной. «Милая, солнышко, сейчас, где ванна?» Я едва могла пошевелить рукой, чтобы указать направление. «Твоя рука», сквозь всхлипы заметила я отвратительно выглядевшую сквозную рану на ладони ссоры. «Точно, она ей поймала меч». «Да заживет», отмахнулась метаморф и бережно подхватила меня на руки, неся в сторону ванной. Она разговаривала со мной, как с маленькой, утешая, нежно снимала с кожи остатки одежды и промывала ожоги водой, прежде чем начать их лечить. И лишь когда мои раны были обработаны, позволила себе залечить собственные, до того стоически игнорируя меня и просьбы сначала позаботиться о себе. В ванной не было полотенец, а у меня сменной одежды. Мокрую, трясущуюся меня ссора завернула в хари, которая почти не пострадала во время битвы. Было повязано рукавами на поясе, и села на пол прямо у ванны, усадив меня на свои ноги, прижав к груди, как ребенка. Я уже не плакала, только мелко тряслась от пережитого, уткнувшись лицом в горячую шею. Ее рука, уже не когтистая и без следа прежней раны, перебирала мои волосы. «Спасибо, спасибо тебе большое», забормотала я, ощущая, как снова подкатывает к горлу ком. «Ты ша-ша, ни за что, милая, я не могла позволить им причинить тебе вред», заверила меня ссора, мягко целуя в висок. «Если честно, мне так хочется запереть тебя у себя дома, но не думаю, что ты придешь от этого в восторг, как мой отец, когда мама так поступила с ним», хохотнула она. Ее веселье передалось и мне. «Ну, спасибо, что учитываешь мое мнение», хохотнула я в ответ, робко обхватывая ссору за талию. «Я так смертельно устала». Прибытие полиции и остальных прошло мимо. Мозгов хватило лишь призвать ведьминский костюмчик, чтобы не светить голым задом, и на этом все. Спеклась. Я сидела на диване, с одной стороны меня обнимала Блум, а с другой, держала за руку Даркас. Ссора же не сводила с меня взгляда, недовольная тем, что вынуждена общаться с полицией, а не сидеть рядом. Тимми куда-то уходил, в магазин или кафе. Вернулся он с пакетами с едой и еще принес успокоительное. После еды и таблеток стало чуть легче, я смогла дополнить рассказ ссоры о произошедшем. Охранявший меня полицейский старался не поднимать на меня взгляда. Кажется, он говорил, что его вырубили сразу после звонка. Не уверена. Ссора права, новоселье, огонь просто. Теперь придется менять не только обои, но и пол. Призрака ведьмы нигде видно не было, но выбитые окна намекали, что она точно была. Я не рассказала о ней полиции, наврала, что успела скастовать заклинание прежде, чем заработал антимагический артефакт. Они поверили, когда нашли расплавленные наручники. Из квартиры пришлось уйти. Сержант Фо пообещал, что окна и пол починит, но эту неделю квартира будет заперта, пока они собирают улики. Какие там можно улики неделю собирать? Но мне было плевать. Тимми пошел занимать нам столик в кафе, а подруги потащили под белые рученьки в магазин одежды. Ссора оплатила мне новое белье, теплое платье с курткой и обувь. Осень захватывала Магикс, и температуру на улице уже сложно было назвать комфортной. С нами бродили трое полицейских, назначенных сержантом Фо. Уже в кафе, пока набивала желудок, слушала пересказ вчерашнего нападения от Блум и Даркас. Все-таки ни Тимми, ни Сора не были в курсе того сражения с Шионом, Я пообещала рассказать лично, а теперь переложила миссию на чужие плечи и просто хомячила. У меня стресс, мне простительно. Что сказал Скай? Осведомилась Даркас, когда с Орейтем мне были введены в курс дела. Я выпала из апатичного состояния, устало подняв взгляд на подругу. Возможно, Шион служил Ираклиону и был учителем Ская под именем Такламан, но он должен быть в тюрьме. Если же в тюрьме подставной человек, либо у Ираклиона некомпетентные служащие, либо Ешиноя имеет большее влияние, чем того бы хотелось королевской семье, покачала головой и прикрыла глаза, грея ладони о бокал кофейного коктейля, приторно-сладкого, как я люблю. Обсуждение не клеилось, во многом потому, что я полностью выпадала из реальности, и наконец Даркас предложила закругляться и обсудить все как-нибудь в следующий раз. Мы вернулись в облачную башню, и я даже не помню, попрощалась ли с Блум и Тимми. Полицейские оставили нас у ворот, свято уверены, что на территории Гриффин мне ничего не грозит. А вот Сора проводила меня и Даркас до самой комнаты. Мне хватило сил только вписать метаморфа в рунный круг, давая Соре доступ к моим вещам и в принципе спальному месту. Мысли вяло ворочались в голове, но я чувствовала, что так правильно. Даркас сверлила недовольным взглядом Сору, а та, зная себе, широко ухмылялась, чувствуя себя весьма комфортно, в объятиях Мишель на ее же постели. Миша уснула сразу же, буквально утащив за собой исследовательницу с Оппозитуса. А разбираться, значит, Даркас, попробуй только что-то сделать с Мишей. Как ты вообще оказалась самой первой в квартире? Раздраженно спросила она, массируя висок. Голова шла кругом, но стальной рукой Даркас наводила в мыслях порядок. Ей нельзя расклеиваться. Не сейчас, я была свободна, когда мне пришло сообщение от Миши, с ласковой улыбкой сказала Сора, смотря на спящее лицо, и погладила Мишу по голове, та сквозь сон что-то пробурчала, прижимаясь сильнее. Наверняка инстинктивно, просто рассматривая лежащую рядом Сору, как источник тепла. А когда подошла к дому, увидела выбитые окна и ощутила магию Миши. Звучало как правда, и Дарка смогла бы поверить, но ревновала, да, скорее всего. Тем более как тут не быть подозрительной, когда вокруг Миши столько всего случается. Я пойду на занятия, попробую разговорить Айси, вдруг имя Такламан ей что-то скажет, и потом переговорю с Гриффин. В твоих же интересах, чтобы к моему возвращению Миша была тут в целости и сохранности, предупредила Даркас. Может, в лобовом столкновении она и проиграет, но ее сила в полной мере раскрывается не в прямом противостоянии. Даркас и правда была готова пойти на многое, если не на все, чтобы защитить Мишу, ее единственную семью. «Глаз не спущу», — оскалилась Сора. Даркас фыркнула. Вот уж в чем не сомневалась, и начинала подозревать, что полукровка питает к ее подруге чувства теплее наставнических или даже дружеских. 35 глава. Когда есть чего бояться. Даркас поймала Айси в коридоре, в перерыве между сдвоенной парой темных искусств. Наказание от Гриффин потрепали гордячку, но едва ли сбили с нее спесь. Та просто скрылась под слишком показным безразличным смирением, чтобы Даркас питала иллюзии. Она точно знала, всех обидчиков Айси настигнет позже, так же неотвратимо, как всегда следующая за осенью зима. «Чего тебе? Что-то потребовалось, и ты прибежала с мольбами?» Холодно усмехнулась Айси, ставшая еще более ядовитой после вынужденного молчания в течение пары недель. Даркас закатила бы глаза, но не могла, вынужденная не отрывать взгляда от взгляда собеседницы, чтобы ничего из ее мыслей не пропустить. «Ты не в том положении, чтобы быть чьим-то патроном», — ухмыльнулась Даркас, не сомневаясь, что ей ничего за дерзость не будет. И без того записанного «Смертельные враги льдышки», вроде, так ее прозвала Мишель, «однако мне кое-что интересно касаемо твоего патрона, Такламана». И, вот оно, не смотри Даркас в холодные голубые глаза, упустила бы. Узнавание, мимолетная паника, даже страх, животная ярость, всего несколько секунд, и все скрылось за снежной бурей. «Не понимаю, о чем ты», — нарочито расслабленно ответила она, но Даркас уже поймала ускользающую мысль. «Он же интересовался Сторми, и меняющийся облик интересовавшегося мага в окружении ираклионских ниндзя. Одного этого было достаточно, чтобы убедиться в правильности сделанного Мишель равенства Шион Такламан, но уйти с такой мизерной долей информации, он сам сказал мне, что ты у него на побегушках». Как и Дарка со своим папашей, скучающе заверила Даркас, виртуозно блефуя с имевшимися на руках сведениями. Айси недоверчиво прищурилась, инстинктивно чуя подвох, и она уже демонстративно закатила глаза на секунду. «Так Ламан заинтересован в Мишель, а ты уже потеряла всяческое влияние на нее. Так вот оно что, ты так ревновала, что у меня больше власти над твоим пудельком. А я все думала, откуда умные мысли в ее голове, и вот кто их в нее заронил». Хищно и холодно усмехнулась Айси, выглядя такой торжествующей, такой победившей. Она была права лишь в одном. Дарка ревновала, но, в отличие от этой ледяной, слишком сломанной ведьмы, была способна видеть в людях кого-то большего, чем просто питомцев, и создавать более здоровые и крепкие связи, выходившие за иерархические рамки. Даркас даже было немного жаль Айси, в детстве ее спасла Мишель, а вот Айси не спасал никто никогда. Только теперь, имея столько возможностей и шансов измениться, Айси всячески сопротивлялась и отвергала спасение, а ведь Гриффин так старалась ради льдышки. Вот уж действительно ледяное сердце, как у ее мамаши. Может и так, но взгляни, где ты, а где я, намекнула на разницу их положений Даркас. Они обе были в фаворе у Гриффин, но Даркас так жестко не лажала, да и, ко всему прочему, не имела проблем с полицией. Айси заскрипела зубами. «Тебя родители перекинули на плечи Такламана, а я на него работаю», язвительно заметила Даркас, подчеркнув разницу еще раз. Она сделала такой вывод из немногих знаний, которыми обладала, хотя хватило бы и одной встречи что с Айси, что с ее родителями, чтобы понять, как льдышка попала в руки метаморфа. «Так ну и что, что тебе интересно насчет Такламана, чего сама не смогла разнюхать?» С вызовом спросила Айси, усмиряя гордыню и гнев. «Кое-чему, похоже, Гриффин ее научила или научили антимагические браслеты. У нее не осталось возможности прибегнуть к насилию. Что за приказ был, когда вы с Дарка напали на Ская и Стеллу?» Решила начать с этого Даркас. Что-то Кламан сказал им о Ская. Айси скривилась, ярко вспоминая совсем Даркас не интересовавший провал, но более мыслей поймать в чужом взгляде не удалось. Схватить живыми и невредимыми. Еще и Брендона. Мол, этот Сквайр чем-то важен, бла-бла. Закатила глаза она и мотнула длинным хвостом, после чего взглянула на Даркас сверху вниз. «А что ты мне расскажешь?» «Информация за информацию. Такламан сидит в темнице Ираклиона. Точнее, его двойник. Думаю, король Лирендер будет не в восторге, если узнает, что изменник на свободе», усмехнулась Даркас, мыслями пребывая не здесь. Айси расплылась в хищной улыбке, уловив намек. «Конечно, шантажировать Такламана она не решится, не в открытую». Даркас уже видела ужас, который та питала по отношению к магу-метаморфу, но сдать его по-тихому, о, она попытается. Если в чью голову умные мысли и вкладывала Даркас, так только в ее. Возвращаясь в комнату вместо ужина в столовой, Даркас размышляла о стрясенных с Айси крупицах информации. Ее смущал Брендон, точнее, несчастная псина, которой решила помочь Мишель тогда. Ираклионская борзая, элитная порода, редкая. Один выродок на приеме в доме отца хвастался, что такое есть у его драгоценного папочки, третьего принца Асгарда. Ираклионские борзые, королевские псины, их дарит лишь принцам и принцессам либо за огромную сумму, либо в качестве дипломатического жеста. Очень верная магическая зверушка, никогда не лающая на хозяина. На Ская она лаяла, на принца, но не на Брендона. Не мог ли Сквайр быть бастардом короля? Причем любимым, раз ему первому преподнесли щенка ираклионской борзой. Это знает Такламан, Даркас не могла понять, какую цель метаморф преследует. Если хотел управлять Ираклионом через принцесское, к чему вот так подставляться на кражах и связи с Ешиной, находить Саулмейтаскою, Даркас могла лишь признать, что для мозаики у нее недостаточно деталей. Она слабо верила, что маг, с которым они сражались, просто псих. Нет, даже действия психа поддаются логике, а метаморф психом не был точно. Мне было тепло и комфортно. Пахло чем-то кофе с корицей, что-то похожее. Открывать глаза, как и шевелиться в принципе, не находилось желания. Я плавала в мыслях и вдыхала приятный успокаивающий аромат. Тревожные воспоминания всплыли сами собой, я не желала прокручивать их заново. Однако недавний бой отрезвил и заставил все-таки открыть глаза. Я лежала под боком у Соры, положив щеку на ее мягкую грудь, а она сама приобнимала меня за плечо, другой рукой держа телефон и что-то листая в нем. Надеюсь, не фотки спящей меня, такой компромат же. Прости, долго я использую тебя как Дакимакуру, виновато улыбнулась, рассматривая расслабленное лицо Соры. Никаких рогов, клыки не выпирали из-под губ, как будто и не было демонического образа. убившего трех элитных ниндзя. Все тогда произошло слишком быстро, я не успевала осознать, а позже психика берегла меня, отключая от реальности, и сейчас, немного отоспавшись, я не боялась и не осуждала Семпой. Хотя Сора убила не условно разумного тролля, а вполне разумных людей, троих, а я сплю в ее объятиях, как младенец, хотя всегда считала, что буду шарахаться от убийцы, как от огня, если вдруг встречу. Все, что я чувствовала, сожаление. Мне было жаль, что те трое погибли, что мы не смогли иначе выйти из ситуации или просто оказались недостаточно сильны, чтобы поступить иначе. Я не желала им смерти, правда. Но что стоят мои желания без силы на что-либо повлиять? Еще было страшно. За Сору. Не будет ли у нее проблем? Она уже разговаривала с полицией, да и тел не нашли, только следы крови. Поди докажи по ним, что Сора убийца. 3 часа. Даркас ушла на занятия, сказала, что поспрашивает Гриффин и Айси, с мягкой улыбкой сказала метаморф, откладывая телефон, и перевернулась на бок, чтобы и второй рукой обнять меня. Может, она не знала, что такое Дакимакура, но смысл уловила. Брось, милашка, мне комфортно с тобой, и куда спокойнее, когда я вижу тебя. Стоит тебя ненадолго оставить, как ты во что-то вляпываешься. Справедливо, скривилась, досадуя на удачу, свою или унаследованную от Сторми. Карма, что ли, испорченная, вздохнула, нехотя выпутываясь из горячих объятий. Вот более чем уверена, что Семпой нарочно повысила температуру тела. Чай, кофе? Предложила я, ощущая, как в горле пересохло. Тебя? Игриво спросила Сора, взяв мою руку и прикусив клычками палец, не до крови и даже не больно. Хоть всю мою кровь, хохотнула, наблюдая за необычайно игривой Семпой. Хотя она обычно игрива, просто я еще не совсем привыкла. Я имела в виду кое-что другое, но так и быть, можно и чай. Сора усмехнулась, прикусив щеку, смотря на меня с хитрым блеском в черно-белых глазах. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем она. Когда дошло, я сначала сдавленно засмеялась, а потом, махнув на все приличия, совершенно неприлично, в голос, заржала. Стало слишком легко и комфортно. Когда-то такие шутки на грани пошлости, или совсем даже уже не на грани, были нормой для меня с друзьями, но с тех пор многое изменилось, например, тело и мир. Из доступных вкусов только уже озвученные, улыбнулась, добираясь наконец до тумбочки с запасами. Черный, зеленый, эх, а так хотелось. Тогда зеленый, нарочито угнетенным тоном выбрала Сора, и я снова рассмеялась, хотя уже начинал болеть живот. Недавние события после сна немного поблекли в памяти, и беспокоило только то, что меня снова спасли, и что я снова прогуливаю. А ведь собиралась выбиться в лидеры рейтинга стипендий ради. Пусть сейчас, с зарплатой и деньгами адская, стипендия мне не так важна для финансов, но лишней же не будет. Сора любезно создала копию кружки и, пока я заваривала чай, перебралась на край матраца, развела руки в стороны. «Иди сюда», — позвала она с улыбкой, похлопав по постели рядом с собой. Я даже не колебалась, слезая со стула, и аккуратно, чтобы не расплескать чай, села рядом, касаясь коленом ее бедра. «Спасибо тебе, я не знаю даже, как и благодарить. Когда я спасла Ская в первый раз, он купил мне крутой телефон, но он принц. А какую награду я могу предложить за спасение ведьмы?» Шутливо рассуждала, только вот доля шутки в словах на самом деле стремилась к нулю. Я ощущала себя обязанной, должной, не только Соре, но и Даркас, и Блум, и Тимми. Ох, Тимми сегодня чуть ли не мальчиком на побегушках был, но его молчаливая забота и твердый взгляд, еще то успокоительное, которое он купил, здорово выручили сегодня. Я принимаю тебя, точнее, твою историю, всю, что от тебя хочет Такламан или Шион, или как там его вообще, недовольно поджала губы Сора, а я тяжело вздохнула. Она, как и нянька Ская, очень цепко уловила несостыковку, недостающую деталь. Что ж, раз уж я полностью доверилась рискнувшим жизнью ради меня Даркас и Блум, справедливо подобное и по отношению к Соре, рассказ немного затянулся, но версию я уже отрепетировала на Блум и Даркас. Сора заварила нам еще чай, я достала печенье из тумбочки. В общем и целом рассказ Семпой восприняла спокойнее, чем я думала. Я попрошу отца об охране для тебя. Это будет лучше полиции, так неожиданно твердо и непреклонно заявила Сора, что я аж в осадок выпала. Да у меня средств нет отплатить за такое, да и чем тебе полиция не угодила. возмутилась, хотя на фоне сегодняшнего вопрос звучал просто смешно. «И ты им до сих пор доверяешь? Как ниндзя нашли тебя?» Иронично спросила она, и я застыла, обдумывая. Было зерно истины в ее словах, я сама задумывалась об этом, но не мог же, это уже паранойя. «Ты думаешь, тот полицейский, но они вырубили его?» Слабо возразила, но на самом деле уже догадывалась, что в полиции есть люди отца Дарка. Иначе как бы он так хорошо прятал концы в воду, не убили же. Могли вырубить и для конспирации, пожала плечами неубежденная Семпой, перевернув страничку драконьего гримуара на коленях. «Вот что, платой будет гримуар. Я буду забирать тебя в воскресенье на пару часов домой, чтобы переписчик смог списать с проекции несколько страниц, и так пока не перепишет весь. Нужные бумагу и чернила найдем». Она так широко и счастливо улыбнулась, что я не нашлась с возражениями. Как можно отказать этой улыбке? Да и решение меня устраивало хотя бы потому, что я не буду должной. А то, что о гримуаре узнает еще кто-то, так это же люди, которым доверяет Сора. Не будет же она подвергать меня опасности? То есть так ты хочешь познакомить меня с родителями? Подначила я Семпой, на что она лишь еще хитрее улыбнулась. О, так я разгадала второе дно ее предложения. Но все будет нормально, не обременительно ли это будет? В финансовом плане, я понятия не имела, сколько стоит найм телохранителей. Едва ли меньше стоимости квартирки. Да, мой отец один из 12 лордов Оппозитуса, дядя, уважаемый ученый, а мама, знаменитая глава наемничьей организации, гордо приосанилась Сора. Уж пара толковых охранников нас не разорят, поверь, звучало весьма убедительно. Я улыбнулась, кивнув. Так ты, получается, принцесса или типа того, прихлебнув чай, уточнила. Как-то слишком много знати вокруг меня, только я и темми из простого люда, и то теперь я начинаю сомневаться. Вдруг у друга имеются аристократические корни, скорее, принц, как наследник своего отца, я будущий лорд, если мама не расщедрится на еще одного ребенка. Я бы рада выбрать ту же стезю, что и дядя, просто быть исследователем, ученым, хотя и наемником, как мама, тоже хочу побыть. Но пока на мне ответственность, я обладаю очень ограниченной свободой действий. Я не буду бежать от этой ответственности, но и восторга не питаю, призналась Сора. Я ощутила, как она поделилась со мной действительно личным и сокровенным. Я поставила полупустую кружку чая на пол, чтобы крепко обнять Семпой. Какой бы путь ты ни выбрала, я тебя поддержу, горячо заверила, восхищенная искренностью и силой духа Соры. Смогла бы я жить под гнетом такой ответственности и грузом чужих ожиданий, и быть такой потрясающей, легкой в общении, горящей, не думаю. Сора рассмеялась, обнимая меня в ответ. «Ну, после таких слов я тебя точно не отпущу», — пригрозила она мне шутливо, или так же шутливо, как обычно шутила я. «Никак не расцепитесь», — хмуро осведомилась вернувшаяся в комнату Даркас. Сора показала ей язык, тиская меня, а я лишь неловко улыбнулась. Ведьма иллюзий прошествовала к своей кровати, на которую с царственным видом села, и я поспешила предложить чай и обнимашки. Вдруг моя цундери просто ревнует, Даркас согласилась. И на чай, и на обнимашки, а я чуть не выпала из реальности от такого поворота. Серьезно, я, может, сплю? Объятия с Даркас вышли короткими и немного неловкими, но я ощутила, что дорога ей больше, чем все это время думала. Удивительно, конечно. «Кстати, билеты!» – воскликнула, вспомнив о взятке со стороны Ская. «Хорошо, что пластиковые карточки я положила в сумку, иначе бы расплавились вместе с одежкой». Даркас выглядела удовлетворенной и даже счастливой, пусть и скрывала, и поспешно убрала билеты в тумбочку. Я же ощущала счастье от того, что обрадовало ее. Сора единственная не разделяла счастья в комнате и выглядела обиженной тем, что я пересела на кровать к Даркас, а ведь в свой рунный круг подруга Семпой не пускала. Ой-ей, главное, чтобы не передрались за мое внимание. Они обе очень разумные личности, но я забываю, что они моложе меня и моих подруг, которые такие этапы уже прошли. Что-то узнала, решила перевести я тему. Даркас, отпив чай, начала последовательно выкладывать мысли. Одна другой лучше. Я уже ничего не понимала, если честно. Брендон, бастард отца Ская, Айси и ее родители связаны с Такламаном, Шион, точно Такламан, так как заинтересован во мне Иская, великий дракон, что за мир ты создал, где простой детский мультик. Телефон в сумке разразился мелодией звонка. Я взяла его, чтобы увидеть на экране фотографию Тимми. что-то случилось. Я создам защищенный канал, убедитесь, что вы вместе, где вас не подслушают», — серьезно попросил он. И я с недоумением посмотрела на Даркас и Сору. Они тоже мало что понимали. Я настроила входящий так, что голограмма лица Тимми теперь парила над экраном и была видна всем. Вскоре также высветилось и лицо Блум. «Теперь, раз вы уверены, что нас не подслушают, я хочу поделиться тем, что смог раскопать», поправив очки нервным жестом, серьезно сказал Тимми. «Мне аж стало не по себе от его тона. Тот артефакт, блокирующий магию, новинка техномагической компании, которая спонсирует полицию. Эта новинка даже еще на черном рынке не появилась. Я вспомнила пирамидку, разлетевшуюся под пяткой призрачной ведьмы, и нахмурилась. Они могли забрать ее вместе с наручниками у моего?» спросила, не желая до конца верить, что в Магиксе продажная полиция. «Она может быть расистской и дискриминирующей, ладно, это можно как-то еще стерпеть, но если она продажная насквозь, тут хоть вой от безнадеги. Артефакт выдается только под роспись сержантом и выше по званию. У простого полицейского никак не мог случайно заваляться», обрубил все мои надежды Тимми. «Я вдруг поняла, отчего он такой убийственно серьезный. Ты залез в полицейские файлы?» В ужасе и восхищении пробормотала я. Блу махнула, а Сора одобрительно присвистнула. «Ты надежно замел следы?» Напряглась Даркас, и Тимми снова поправил очки, но теперь смотрел неодобрительно и даже обиженно. «Я же не дилетант», — сказал он. «Что же, хорошо, что его не засекли и не засекут. Как ты мог так рисковать?» Прошипела я возмущенно, представляя, какими проблемами это бы обернулось для парня. «Он ведь такой умный и рассудительный, будущий специалист. Оно того стоило, Миша», — чуть улыбнулся мне Тимми и снова посерьезнел. «Сержант Фо взял артефакт под свою ответственность для какой-то миссии, но нигде в отчетах не указано, какой, даже в самых засекреченных. Также насчет главе Магиксового отдела полиции и лично сержанта Фо пришли значительные суммы с анонимного счета банка Ираклиона. Твою-то мать, вот тебе и магическая современность, вот тебе и детский мультик. Сука, как я умудрилась вляпаться во что-то, отдающее гнилым душком межпланетарной мафии. Из башни ни ногой, Миша. Я найду тебе телохранителей к утру понедельника», сказала непреклонным тоном Сора. И я при всем желании не могла поспорить, ощутила себя просто в большей опасности, чем прежде. Не отдавала себе отчета, что Шион может работать настолько сильно не один. Ночью, в одиночестве, попыталась достучаться до памяти, как учила Даркас. Хотелось высказать мелкой сучке, приведшей меня в эту ситуацию, все, что о ней думаю, но не получилось. Я не смогла попасть в кинотеатр памяти, и это стало еще одной вещью, добивающей меня. Чтобы уснуть, пришлось пить успокоительное Тимми. Сора справилась с поиском охранников за оставшуюся часть субботы и воскресенья. В понедельник на работу я уже выходила в компании двух девушек-близняшек, у которых были красные глаза с белыми зрачками, они, как и Сора. Вообще Мейс и Дейс были ее двоюродными племянницами и, по ее заверению, лучшими ученицами ее матери. Девушки оказались очень тихими, неразговорчивыми, а еще их присутствие почти не ощущалось. Они не были метаморфами, как Сора, в их генах одеяло на себя перетянула человеческая часть, но пусть так. Главное, что они были хорошими воинами, в которых уверена Сора. Было очень странно ходить с двумя полицейскими и еще двумя охранницами. Как будто я важная шишка, а не простая неудачливая ведьма-официантка. Но как-то вылезать из ситуации, тем паче сбегать из-под надзора не спешила. Я не могла доверять полиции, только близняшкам. Хоть тогда я посмеялась и заверила Тимми, что все в порядке, как-нибудь выберусь, с такими-то друзьями. Отчасти это было ложью взрослого ребенку, отчасти самообманом. И лишь восхищение и вера в друзей были неподдельными, искренними. Возможно, потому моя ложь прозвучала убедительно, потому никто не догадался, насколько мне было страшно. Работа официантки, как и практически вся работа в сфере обслуживания, сопряжена с лицемерием. На этот раз я улыбалась так натурально, что ни Даркас, ни тем более ни Мирия не заметили обмана. Похоже, хорошая актриса я только когда совсем допичит. В принципе, жить в постоянном страхе я не могла при всем желании. Привыкаю слишком быстро. Да и меня всеми силами отвлекали. Я была благодарна Соре как никогда. Тренировки с ней выбивали всю дурь из головы, позволяя спать без успокоительного. Ну, и учебный рейтинг, вопреки прогулам, начал стремительно расти. Тут еще Крис надо было сказать спасибо, любая беседа с ней – настоящий кладезь знаний, в которую я охотно закапывалась. Хотя вот без часового инфодампа о версиях веры в жизнь после смерти разных культур я бы обошлась. Звучал он, как и Крис в целом в тот день, начало она с мрачным оживлением с «все умрут». Там и отдохнем в теории. Оставленный ей в покое ради разговора Фрэнк чуть развернулся в мою сторону и покачал головой, безрадостно. Мой контроль рос все так же отвратительно, но если я тратила достаточно магии и бегала с полупустым резервом, становилась способна даже на контрпроклятие, а уж желание наносить добро ближнему плескалось через край. Магию приходилось тратить действительно активно. Расписание класса я перестала помогать, хотя в нем так много практических занятий. И я тратила магию ссорой, я бегала к мадам Аманите и ее деткам. Насыщенная была неделя, но вот настало воскресенье. Время встретиться с родителями Соры. 36 глава. Давайте познакомимся. Утренние воскресные занятия профессора Фортиса я все еще посещала и даже делала на них успехи. На этот раз мы не использовали бытовые чары, а варили зелье от домашних вредителей, вроде грызунов и насекомых. Профессор лениво шаркал между парт, поправил пару раз вербену, но остановился у моего котла. Долго смотрел, как я варила зелье, рубила ингредиенты, а потом, пошамкав губами, тяжело вздохнул, сказав, что зельевар из меня не выдающийся, но крепкий среднячок. Нет у тебя чутья на зелья и ингредиенты, не быть тебе новатором, но не все могут приготовить хорошее зелье, даже просто следуя рецепту. Взгляни хотя бы на своих бестолковых однокурсниц, проворчал Фортис, уже спеша к почти спаливший котел Полли. Вот она, вроде, была не с класса я, по крайней мере, видела я ее лишь по воскресеньям. Я не обижалась подобной оценке. Чего уж там, мне нравились зелья, но я скорее восторгалась их практическим применением, чем, подобно Снейпу, видела в них искусство. После факультатива Фортисе я дождалась у кабинета Сору, и мы отправились на тренировку. Пробежка, комплекс упражнений, легкий спарринг без магии. Семпай сказала, что мне важно научиться сражаться и так, чтобы было, чем удивить в критической ситуации. Я не спорила. Напротив, с жаром и всем прилежанием училась. Ниндзя в квартире показали, как я беспомощна, стоит мне лишиться магии. И беспомощной быть мне не понравилось. Вся пропотевшая и с ноющими мышцами доползла до комнаты, ополоснулась в душе и рухнула спать. У меня было около 5 часов, прежде чем придется приводить себя в порядок и отправляться на весьма волнительное мероприятие. Облачную башню мы покинули под вечер, часов 4 дня, казавшиеся глубокой ночью из-за помноженной на вечные тучи пасмурной осенней погоды. За окнами было довольно темно. Вместо самостоятельной телепортации использовали официальный предметный телепорт. Межпланетные путешествия, а вого сколько сил надо. У меня, может, и хватило бы, но только в одиночку. А кто меня в одиночку отпустит? На Оппозитусе вовсю светило солнце, бирюзовое небо оказалось затянуто вуалью золотисто-желтых облаков, совсем не похожих на привычные. Где-то у горизонта разливалось изумрудное сияние, а еще среди облаков парили каменные острова. Вот уж действительно магия и другая планета. В воздухе витал сладковатый аромат. «Ты как, голова не кружится, не тошнит?» Заботливо придерживая меня за плечи, спрашивал Сора. На родную планету Семпай вынужден был возвращаться только в таком облике, еще и в одежде, находившейся где-то между кимоно и нарядом китайского заклинателя из Синься, но неизменно, черно-белой гаммы. «Все хорошо, здесь очень красиво», вот и словила культурный шок, ободряюще улыбнулась, сжимая ладонь Соры. «Какое разительное отличие его в повседневной жизни, когда он бережет меня, как хрустальную вазу, от него на тренировках и спаррингах, когда от участи быть размазанной тонким слоем по земле меня спасает лишь скорость реакции». Но противоречие не отталкивало. Мне нравилось то, как Семпай серьезно относился к делу и разграничивал сферы жизни. Самой навыка очень не хватало, и я едва ли могла сказать, что с возрастом приобрела его. Хотя что там, Соре 24, а мне да было всего на пару лет больше. Сора взял меня под локоть, ведя по широким улицам города. Здания здесь оказались действительно уникальны, но некоторые как будто нарочно противопоставляли себя соседнему или тому, что напротив. Получалось, что весь путь я не видела рядом здания одних высот или формы, или цвета. Это место мне нравилось намного больше строго регламентированного однотипного магикса, даже если кружилась голова. Хотя и знала от Соры, что райским местечком Оппозитус не назовешь. Разве что, если ты турист. Мы с Идеей составили нас через пару кварталов, заскочив в большое здание с черной пагодой крышей и вывеской в виде шипастой двухметровой палицы, и я не была уверена, что это макет, а не настоящая, на которой чернел иероглиф. Под ним красным горел перевод на общем. Демоны Каноба, офис наемников матери Соры, Семпай лишь немного обмолвился об организации, в которой состояли его племянницы. Вау! Здание выглядело как что-то из древней Японии, и сразу бросалось в глаза, что оно не соревнуется с другими. Оно самобытное и особняком от остальных. «Хочешь зайти?» — с хитрой улыбкой спросил Сора, склоняясь к лицу. В текущем облике он оказался чуть выше, хотя в прошлый раз рост не менял. «Не хочу заставлять твоих родителей ждать», — отрицательно покачала головой, хотя соблазн был ой как велик. Тогда на обратном пути легко пожал плечами он. «Изучил меня уже слишком хорошо, хотя мы тесно общаемся всего-то чуть больше месяца. Прошли еще немного». Сора специально не вызвал транспорт и не использовал левитирующую доску, сказал, в следующий раз, а сегодня я должна в полной мере просмаковать первое впечатление от столицы. Что же, яркое, необычное, экстравагантное и довольно тихое, здесь не шумно, как я боялась, и не слишком многолюдно. Люди на широких пешеходных дорожках не толкались локтями, многие уступали другим дорогу, и я вскоре заметила, что тут существовала система. Уступали носившим красный, черный и фиолетовый. На мой вопрос Сора пожал плечами. Черный – люди моей семьи черного тигра, Хуу, а два остальных цвета принадлежат другим семьям, имеющим влияние в столице. Если увидишь золотые одежды, лучше отойди. Императорский цвет, кратко и сухо поведал Сора, кажется, не очень желая во все углубляться. Раз уж Сора не хочет, не буду настаивать, сама погуглю, а потом обсужу с Крис. Тем более все равно обещала ей отписаться о всяких интересных штуках, какие увижу, сама она не имела возможности попутешествовать, кроме как в рамках специально оформляемых каждый раз официально заверенных экспедиций, не то чтобы я верила до конца, чтобы ведьма не нарушала правил, но не спорила, в сопровождении магистрессы, пока не закончит облачную башню, да и тогда, скорее всего, ее в оборот возьмет Стамира. Особняк семьи Хуу располагался не так далеко от порта, всего три условных квартала, которые я рассчитала по пройденным перекресткам. Огромный участок даже с кусочком леса, обнесенный черным кованым забором, по которому прыгали железные плоские тигры, анимированные магией. Стамира рассказывала о таких, редкие и дорогие, статусные штуки. Сейчас их делают в лучшем случае с десяток мастеров, и очереди у них на года вперед. Заказывают не только новые заборы, но и реставрацию старых. Конечно, более-менее обученная ведьма или фея может анимировать любую вещь, чары не особо сложные, но выдыхаются довольно быстро, и встает вопрос в ограниченности анимации, потому, естественно, такие сложные, как этот забор, целая отдельная отрасль искусства. У ворот нас встретили слуги, предложившие сесть в паланкин. Сора отказал, настояв на желании показать мне дом, пока мы идем ко входу, и слуги молча удалились, а паланкин медленно взлетел и скрылся за лесом. Будь он голубого цвета, я бы вспомнил об одном фордике. Сора как экскурсовод был потрясающим. Вот здесь я сломал ногу, когда учился летать на отрощенных крыльях, но еще не знал, как приземляться, редкий лесок с переломленным деревом, уже обвитым плющом. Здесь, чуть не утонул, когда экспериментировал с жабрами, небольшое озеро с лотосами. А здесь была тренировочная площадка, но мама снесла ее вместе с несколькими воинами семьи, когда те не смогли защитить отца, хохотнул скорее нервно, чем весело, Сора, указывая на внушительный котлован. Я уже заочно боялась госпожу Хууканаба, что вы плететесь, как черри-репахи. Сора, тебе подарить еще одну доску, или ты разучился летать на той, что есть? Кому паланкин послали? Дубина. Раздался мощный рев, я даже испугалась, что это призрачная ведьма из моей квартиры, но нет, та, вроде, не рычала так. На широком крыльце замка, а дом больше походил на европейский замок, с узкими окнами, зубчатыми стенами и камнем, увитым плющом, стояла женщина в черных шароварах и черной же майке без рукавов с высоким горлом. Ее черные волосы оказались очень длинными и колючими, торчащими во все стороны, по бледной коже вились чернильные узоры, а еще, она была реально высокая, под 2 метра, и весьма мускулистая. «Не бойся, это ее привычная манера общения», — погладил меня по плечу Сора, а в сторону матери громко крикнул. «Я показываю Мише дом, потом покажешь, гостью нужно накормить, эгоист несчастный, я тебя таким плохим хозяином воспитала», — гаркнула она в ответ, почти снеся нас звуковой волной. «Обратная сторона моей силы того, что ветер несет голоса других людей, контузия от таких криков. Мы поспешили к крыльцу, чтобы не гневать еще больше госпожу Хуу. Вблизи она оказалась еще внушительнее, а на голове имелись черные острые рога, росшие ровно вверх, но я заметила, что глаза у Соры от матери, черные с белым зрачком. Интересно, а что Семпэй унаследовал от отца? ТЦ, мелкая какая, совсем не ешь?» Она схватила меня сухими шершавыми пальцами с острыми черными когтями за подбородок, и я рефлекторно заискрилась. Канаба тут же убрала руку. Она тоже была метаморфом, но куда страшнее Соры и даже Шиона. От нее веяло угрозой, опасностью и чем-то слишком чуждым. Я даже молнии удержать не смогла. «Простите, проклятая чувствительность», — искренне извинилась, не желая начинать знакомство с такого. «Я хотела оставить о себе хорошее впечатление, чтобы Семпэй не краснел за меня перед родителями. Мелкая, но искришься, огрызаешься. Мне нравится», — захохотала они, положив ладонь на мою голову и взъерошив волосы. «Ты грозовая тучка, от которой без ума мой ребенок. Одобряю. Мама, прекрати. Миша сбежит и не захочет больше со мной общаться, если ты будешь так себя вести». Сора обхватил меня за плечи, прижав к себе, тем самым забирая из зоны досягаемости Канаба. Та выглядела растерянной и недоумевающей, впрочем, почти как я. Семпэй рассказывала своей симпатии ко мне родителям. «Вау, не ожидала, что наша дружба настолько для Соры важна. А мне нравится госпожа Хуу, она прямолинейна и честна», — попыталась сгладить неловкость, но не соврала ни единым словом. Если уж Сора был в какой-то степени эмпатом, то его мать, тем более. Канаба снова расхохоталась. «Девочка, ты тоже весьма честна. Зови меня Канаба, а госпожи все, это там, на званых вечерах моего мужа». Отмахнулась от официоза она и, легко толкнув Сору в плечо, буквально вырвала меня из его рук. Я не успела и пикнуть, как Канаба посадила меня на сгиб локтя, словно я не весила ничего. Наверное, так и было, учитывая ее мышцы и нечеловеческую природу. «Мама», — как-то очень уж обиженно воскликнул Сора, спеша за нами, но его вероломное нападение со спины на госпожу Хуу закончилось тем, что она перехватила его поперек туловища и тоже понесла, как мелкую собачку. «Стоп, а я ведь тоже псина, пуделек Мимижи. Получается, семья Хуу завела собаку? Пффф, ну и чего тебе смешно? Я выгляжу жалко, да?» — расстроенно протянул Семпэй. Кажется, он не хотел оказываться передо мной в таком виде и положении, но мама, как им свойственно, относилась к нему, как к ребенку, и не думала менять поведение при гостях. «В детстве меня дразнили пуделек Мими, и теперь мне смешно, что пудель оказался в логове тигров», — раскрыла я причину веселья, чтобы Сора себя не накручивал. Прекрасно понимала его смущение, сама проходила через это когда-то. Жаль, что едва ли через это могла бы пройти настоящая Мишель. Она и в гости-то никого никогда не приводила, когда родители были дома, даже Даркас. Канаба рассмеялась так, что у меня в ушах зазвенело. «Ух, громкая женщина. Я чуточку восхищена, но больше хочется снизить чувствительность слуха. Но ты же перегрызла им глотки», — осведомилась она, оскалившись. «И да, у нее клыки более внушительные, чем у Соры. Я была слишком мелкой для этого. Мельче, чем сейчас», — уточнила, припомнив недавнее замечание госпожи Хуу. «Но мои укусы они надолго запомнили», — похвалилась я, хотя на самом деле огрызалась тогда настоящая Мишель. «Но мы с ней были похожи. Меня не травили, как ее, но в школьных драках я огрызалась так же яростно». «Собака, тоже уважаемый зверь?» — спроси у восточного лорда псина Позитуса. «Ты молодец, девочка, уже мягче, пусть все так же громко», — сказала Канаба. Сердце пропустило удар и сжалось. Почему-то чужое одобрение оказалось слишком приятным и волнительным. Я отвернулась, пробурчав спасибо. Испугалась, что сейчас заплачу. Госпожа Хуу пронесла нас почти через половину замка, внутри оказавшегося очень уютным и почти везде отделанным черными деревянными панелями, и отпустила только в большой, освещенной несколькими зелеными и желтыми летающими шарами комнате, напоминавший столовую наличием длинного обеденного стола, уже накрытого. На черной шелковой скатерти очень выделялись серебряные посуды и столовые приборы. К моему счастью, тут не было обилия ложек и вилок, в которых я бы запуталась, так как всю жизнь привыкла к набору поскромнее, ну, еще иногда могла воспользоваться палочками. Последние, кстати, тоже лежали на специальных подставках, но не из серебра, а из темного лакированного дерева. Канаба усадила меня рядом, а место по другую сторону занял Сэмпай. В столовую вошли несколько слуг с подносами и графинами, и я ощутила себя еще более неловко, хотя пик неловкости был, когда я выбирала одежду для этого визита. Сора советовал особо не упорствовать и выбрать просто что-то удобное, но по итогу я сидела в винного оттенка блузке и черных брюках, решив, что это самый нейтральный вариант. Вскоре в комнату зашел беловолосый мужчина, лишь брови, борода и несколько прядей которого имели до неестественного черный цвет. «Дядя Ресистенза, это моя подруга Миша, я писал тебе», — поднялся со стула Сора, приветствуя родственника. Я тоже поспешила подняться, но Канаба дернула меня за руку, обрушивая обратно на место, и проворчала, что нечего расшаркиваться. «Чувствую себя как дома», — наказала мне она. Стало смешно. Каждому месту, которое я могла бы с натяжкой назвать домом, не хватало площади и длинной истории. «Мм, приятно познакомиться, господин Ресистенза. Я читала вашу теорию о схожести природы вакуума ведьмы Чермик Софии и считаю, что в этом определенно есть здравая мысль, просто и то, и другое слишком специфично и редко, чтобы провести адекватные исследования», — козырнула я знаниями, коих в моей голове за последние месяцы скопилось немало. На самом деле я читала много критики теории Ресистенза, на ней в принципе строилась половина ведьминских учебников, другая их половина — на самовосхвалении, однако, с моей не слишком осведомленной точки зрения, его теория имела смысл. Типа, и то, и другое — высвобождаемые определенными условиями магические конструкты внутри, но главное — аккумуляторы магии, позволяющие также хранить энергию в них, а после использовать в местах, где с магией большая беда или ее нет вовсе. Есть же схожие черты. Так почему не допустить, что это одно и то же, просто деформированное разными направленностями энергии? «Какая скукота», — фыркнула Канаба, забрав с подноса кувшин с чем-то, похожим на разбавленный яблочный сок, и разливая его по кубкам. Я смогла принюхаться, помогая себе немного магией, и ветерок раскрыл сложный букет белого легкого вина. Так, главное, знать меру. В этом теле я не пила ничего крепкого, кажется, даже пиво. «Мне приятно слышать, юная мисс. Сора хорошо о вас отзывался и, похоже, не преувеличил, когда говорил про ваш пытливый ум, не старый еще, пусть на большую часть головы беловолосый, но совсем не имеющий морщин». Ресистенза гордо приосанился и улыбнулся, а я поняла, что Сэмпай частенько выдает именно такую же реакцию. Что же, от дяди он перенял некоторые привычки и повадки.